Глава 5. Водитель такси, молодой уроженец Севера Африки, не говорил на финском языке и не желал включать счетчик. Это устраивало меня. Мы договорились о цене, пользуясь отчасти английским языком, отчасти жестами. И счетчик в темноте салона машины так и остался мигать на 4 нулях, когда мы на большой скорости рванули от моей квартиры по Хиихтомяйнте, миновали станцию метро, проехали мимо торгового центра через развязку в сторону Итявяля. Таксист старался избегать дыр и трещин на дорожном полотне. При этом он настолько увлекся, что заставлял встречные машины увертываться от нас в опасной близости. Им приходилось уходить в сторону на собственной полосе движения. Находящиеся в прибрежном районе Кулусаари дома, за небольшим исключением, были первыми оставлены владельцами и теперь приняли новых жильцов. Те, кто мог себе это позволить, уехали в Северную Канаду, остальные — в финскую, шведскую и норвежскую Лапландию. В последние годы на арктическом побережье и внутри континента успели возникнуть десятки небольших, отлично охраняемых частных городков с собственными запасами питьевой воды, автономной системой канализации и электричеством. И, конечно же, там нашли свое применение сотни охранников в униформе, задачей которых стало держать подальше от территории поселений нежелательных пришельцев. Теперь же большинство тех, кто проживал в домах Кулусаари, были беженцами с востока и юга. Вдоль побережья выстроились ряды палаток, горело множество костров. Сосуществование между беженцами и некоторыми упрямцами из прежнего коренного населения, стремившимися защитить свои дома и побережья, не всегда было мирным. Наверняка целитель имел свое собственное мнение и на этот счет. Пока мы ехали, я просмотрел видеоновости из папки Йоханны, обозначенной «С». Чем свежее они были, тем более раздраженными становились вопросы репортеров, и тем более усталыми и виноватыми выглядели представители полиции, отвечавшие на них. Все слова красноглазого инспектора полиции, ответственного за расследование, в конце концов сводились к единственной фразе: «Мы будем продолжать расследование, и как только получим новую информацию, сразу же поставим вас в известность». Я переписал его имя с экрана к себе на мобильный телефон: старший инспектор Хари Яатинен. Я снова откинулся на сиденье. Когда я понял, что с Йоханной что-то случилось? Когда проснулся в 4 часа утра от лая собаки? Или когда спустя 2 часа варил себе кофе, после того, как окончательно решил, что теперь мне будет легче встать, чем снова попытаться заснуть? Или сомнения успели перерасти в страх уже днем, когда я механически пытался работать, каждую минуту проверяя свой телефон? Молодой таксист хорошо знал свое дело, он знал, где дороги были свободны, и мы ехали по ним без задержек. Когда мы добрались до Питкясильты, остановились на перекрестке рядом с огромным внедорожником с открытым задним окном, я быстро насчитал внутри машины 8 молодых людей. Их ничего не выражающие взгляды были устремлены вперед. По татуированным шеям я определил, что все они были членами бандитской группировки и, возможно, имели при себе оружие. Когда джип снова влился в транспортный поток, ни один из пассажиров не изменил выражение лица. В парке Кайсаньеме был пожар. Судя по высоте пламени, горела машина. Высокий столб огня оказался признаком вакханалии в обычно темном парке. На углу Вильхункату и Микункату я услышал выстрелы и увидел, как 3 мужчин убегали в сторону парка. Они исчезли, прежде чем улеглось эхо от выстрелов. Люди пинали мужчину, который лежал бесчувственно перед зданием зоологического музея. Потом кто-то, наверное, лидер банды, стал тащить этого человека, ухватившись за его грязную одежду, в сторону входа в туннель метро. Возможно, он хотел сбросить его вниз на полотно. Через 20 минут мы прибыли в Темпели-Аукио. Через узкую щель в плексигласовом окошке я сунул водителю купюру и вышел из машины. Величественное здание собора Темпели-Аукио было разрушено. Все, что от него осталось, походило на высевшиеся на вершине горы руины старинного каменного замка. Остатки стен отбрасывали длинные тени на шоссе в Лютринкату. В желтоватом свете уличных фонарей тени выглядели черными, как смола, как будто кто-то выкрасил здесь землю. Кто-то выдернул знак, запрещающий парковку с обочины, и водрузил его прямо посреди улицы. Знак выглядел так, будто запрещал вообще любое действие. В Тёле вечер был таким же холодным, как и у нас дома, в Фертуниеме, но совсем не таким тихим. Там и здесь слышались звуки проезжающих машин, рев клаксонов, финский рок, крики людей, иногда даже смех. Короткие женские смешки посреди ночи звучали особенно беззаботно. И более странных звуков я давно уже не слышал. Ахти и Элина Каллио были нашими с Юханой друзьями. Нас когда-то свели вместе Юхана и Эллина. Но, как выяснилось, Эллина ничего не знала о том, что могло произойти с Юханой. Я стоял у них в прихожей, сняв промокшую от дождя куртку и туфли, и слышал, как Эллина и Ахти по очереди задают мне вопросы. «Где же она может быть, как ты думаешь? Она что, так ни разу тебе не позвонила? И никто не знает, где она?» Наконец Ахти задал мне вопрос, на который я знал ответ. «Да, я с удовольствием выпью кофе, спасибо». Ахти исчез на кухне, а мы с Элиной прошли в зал, где два торшера в противоположных углах и одна настольная лампа на темном деревянном столе посреди комнаты, на мой взгляд, недостаточно освещали помещение. Почему-то в тот момент я почувствовал, что мне сейчас была бы нужна несколько другая атмосфера, больше света и больше ярких красок. Я сел на диван, Элина устроилась в кресле напротив меня. Она накинула на колени светло-коричневую шерстяную шаль, не расправляя, но и не складывая ее, лежавшую у нее на ногах, будто живое существо, замершее в ожидании. Я рассказал Элине в общих чертах все то, что знал сам. Юхана вот уже 24 часа не подает о себе вестей. Кроме того, я не могу найти и ее фотографа. Я также рассказал ей то, о чем Юхана собиралась написать. «Юхана обязательно позвонила бы», — проговорила Эллина, как только я закончил. Она произнесла это так тихо, что мне пришлось мысленно повторить фразу. Я кивнул и посмотрел на вошедшего в комнату Ахти. Это был невысокий, крепкий мужчина, юрист по коммерческим сделкам, педантичный до комичного, но способный в некоторых ситуациях удивить вас. Мне пришла в голову одна мысль, и, обдумывая ее, я успел увидеть в синих проницательных глазах Ахти тень неуверенности, которая, впрочем, сразу же исчезла. Он быстро посмотрел на меня, а потом бросил на Эллину долгий, многозначительный взгляд. Они обменивались взглядами бесконечно долго, а затем почти в унисон повернулись в мою сторону. Из карих глаз Эллины, казалось, были готовы пролиться слезы. Прежде мне никогда не приходилось видеть ее плачущей, но почему-то сейчас я не удивился. Возможно, слишком уютная обстановка комнаты сулила мне вскоре и другие сюрпризы. «Мы должны были рассказать тебе об этом раньше», — заявил Ахти. Он стоял, засунув руки в карманы, позади кресла Эллины. На лице женщины блестели слезы. «О чем?» — уточнил я. Эллина быстро вытирала слезы, которые продолжали капать из глаз. «Мы уезжаем», — сказала она. «Поедем на север». «Нам удалось снять там на год квартиру в одном небольшом городке», — продолжал Ахти. «На год?» — спросил я. «А что будет, когда этот год пройдет?» Глаза Эллины снова наполнились слезами. Ахти погладил ее по голове. Глаза обоих блуждали по комнате и не могли закрепиться взглядом на чем-то одном. Наверное, кто-то более склонный к паранойи решил бы, что они оба пытаются что-то скрыть. Но что было им скрывать? «Мы не знаем», — наконец проговорил Ахти. «Но вряд ли может быть что-то хуже, чем жить здесь». Я потерял работу 6 месяцев назад, а у Эллины нет постоянной работы преподавателя вот уже примерно 2 года. «Ты никогда не говорил об этом», — тихо заметил я. «Мы не хотели, потому что думали, что все должно наладиться». Какое-то время мы сидели молча. В комнате запахло свежим кофе, и не один я заметил это. «Пойду посмотрю, не кипит ли кофе», — сказал Ахти с явным облегчением. Эллина вытерла слезы рукавом хлопчатобумажной рубашки. «Мы действительно верили, что как-то выкрутимся», — снова произнесла она таким тихим голосом, что мне пришлось наклониться в ее сторону, чтобы разобрать слова, которые срывались с ее губ, что найдется какое-то решение, что все, что сейчас с нами происходит, это какой-то ужасный, неожиданно наступивший кризис, который пройдет сам собой, и жизнь снова станет такой, как прежде». Я так и не понял, говорит ли она о себе или об общем положении в мире. Но, наверное, это было не так уж и важно. Вернулся Ахти с кофейником в руках. Его движения были, как всегда, точными и выверенными. Когда он наливал кофе в разрисованные цветочками чашки, напоминавшие о лучших, навсегда прошедших временах. «Вы уже продали это?» — спросил я, сделав жест рукой, обозначавший их жилье. Ахти отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он тихо. «Скажи ему правду, Ахти», — потребовала Эллина, снова вытирая рукавом рубашки 2-3 слезинки, которые катились у нее по щекам. Ахти присел с другой стороны дивана и поднял свою чашку с кофе, очевидно, собираясь с мыслями, прежде чем заговорить. «Кто его у нас купит?» — спросил он, выпрямившись. «В крыше дыры, в подвале вода, повсюду влага, крысы и тараканы. Постоянно пропадает электричество, да и вода тоже. Город на пороге катастрофы. Ни у кого не осталось денег, а у кого они есть, никогда не переедут сюда. Никто не делает сюда инвестиций. А если бы желающие нашлись, зачем платить квартирную плату, если можно поселиться где-то бесплатно? И кто теперь все еще верит, что когда-нибудь все изменится к лучшему?» Эллина, прекратив плакать, смотрела прямо перед собой. Ее глаза высохли и покраснели. «Мы верили», — проговорила она тихим голосом, глядя на Ахти. «Да, мы верили, но это было так давно», — поправил ее муж. «Я не знал, что на это сказать. Я пил кофе и смотрел на поднимавшийся над чашкой пар, согревая руки теплом посуды. Юхана обязательно вернется», — вдруг сказала Эллина, отвлекая меня от моих мыслей. Я посмотрел сначала на нее, потом на Ахти. Он кивал вслед за ее словами, будто подтверждая то, что говорила его жена, и остановился только тогда, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Он перестал кивать так быстро, будто резко нажал на педаль тормоза. Я не позволил, чтобы та печаль неуверенности, которую снова увидел в его глазах, овладела мной. Но я знал, что если не спрошу сейчас об этом, то буду долго жалеть. «Ахти, ты сказал, что у вас кончились деньги. Я мог бы немного помочь вам деньгами и одновременно купить у вас кое-что». На секунду он заколебался. Было видно, что он подыскивает слова. «Не знаю, что у нас есть такого, что могло бы...» «Иногда ты ходил пострелять», — заметил я. Он посмотрел на меня удивленно, потом бросил взгляд на Эллину, которая, продолжая сидеть молча, кивнула. Ахти подался вперед. «Почему бы и нет?» — проговорил он, поднимаясь. «Мне больше не нужны оба пистолета. Достаточно будет одного. И сомневаюсь, что кто-то сдаст меня полиции, если я продам тебе оружие». Я прошел за ним в спальню. В комнате все было перевернуто вверх дном. Перед дверью стояли большие, почти полные матерчатые сумки. На спинке кровати и двух стульях висела одежда. Вещи были сложены и на полу около сумок. Ахти обошел кровать, остановился перед стоящим отдельно шкафом из темного дерева с выдвижными ящиками и отпер его дверку ключом. В шкафу лежали два револьвера, небольшая винтовка и два пистолета. «Выбирай себе инструмент», — сказал Ахти, указывая то на один, то на другой пистолет. В его движениях появилось что-то, напоминающее поведение продавца, в данных обстоятельствах выглядевшее нелепо. 9-миллиметровый «Хеклер» и «Кох USP» или «Глок 17» тоже 9-миллиметровый. Потом он указал на лежащий сверху револьвер, но теперь уже в нем ничего не осталось от продавца, он выглядел как человек, принявший решение. «Смит и Вессон останется у меня». Я забрал тот из пистолетов, что лежал поближе, «Хеклер» и «Кох». Это хорошая игрушка. Изготовлена в Германии. Давно, когда в Германии еще что-то делали. Пистолет оказался на удивление легким. 667 граммов, заявил Ахти, прежде чем я успел задать вопрос. В обойме 18 патронов. Он достал с нижней полки коробку. Там что-то звякнуло, когда он потянул ее вверх. Ты, конечно, можешь забрать и их. 50 выстрелов. Я посмотрел на коробку и на пистолет в моей руке. Оба этих предмета казались абсолютно чужеродными в обычной спальной комнате. Я почувствовал, что мне нужно поторопиться, пока я не передумал. «У тебя есть какой-нибудь рюкзак или сумка?» — спросил я. В одной из куч, наваленных в беспорядке вещей, он нашел небольшой черный рюкзачок. Его безобидный внешний вид являл шокирующий контраст с предполагаемым содержимым. Это бесплатно. Пока я могу себе это позволить. Я отдал ему деньги, и он, не считая и не глядя на меня, положил их к себе в карман. Я снова посмотрел на пистолет в своей правой руке и коробку патронов в левой. Ахти заметил мою беспомощность. «Я научу тебя», — засмеялся он и забрал у меня оружие. Быстрым отточенным движением он отсоединил магазин и набил его патронами из коробки, а затем вернул на место. Казалось, здесь Ахти был в своей стихии. «Готово», — проговорил он. «Вот это предохранитель, а это спусковой крючок. Не наводи ни на кого, если не собираешься стрелять. Впрочем, теперь, наверное, это не важно». Ахти попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. Она застыла у него на губах, и на лице появилось беспомощное выражение. Впрочем, Ахти и сам это понял. «Кофе остывает», — быстро проговорил он. «Пойдем скорее его пить». Я подумал о том, как быстро все меняется. Как много времени прошло с тех пор, как мы проводили время за совместными ужинами, пили вино, обсуждали планы на будущее. Мы собирались путешествовать, я намеревался писать книги, Йоханна мечтала, что ее статьи станут самыми лучшими, а Ахти подумывал открыть собственную юридическую фирму. И, разумеется, он мечтал о том, как будет жить его с Элиной семья. Изменения пришли в нашу жизнь постепенно, но теперь все вдруг внезапно, одним резким скачком приблизилось к общей большой катастрофе. Элина сидела в своем кресле, не прикасаясь к кофе. Я упал на диван и попытался придумать, что бы такого подходящего можно было сказать. Это было нелегко, потому что мне хотелось говорить только об одном. Ахти почувствовал это. «Надеюсь, ты найдешь Йоханну», — проговорил он. Я понял, что это было моей единственной надеждой в этом мире. Я ясно понимал, и эта ясность проникала в меня, как холод или жара, снова и снова заставляя меня вспоминать все то хорошее, что я могу потерять. В горле вырос комок. Мне нужно было выбираться из этого дома. «Надеюсь, что вам понравится на севере», — сказал я. «Желаю, чтобы все там сложилось для вас удачно. Уверен, что так и будет. Год — это очень долго. Вы найдете работу, заработаете денег, все будет хорошо». В моих словах чего-то не хватало. Но не хватало не только слов. Я чувствовал, что все мы понимаем это, и прежде всего чувствуем это. Я не знал, что еще мог сказать, поэтому, не глядя ни на кого из них, поднялся с дивана. «Элина, Йоханна позвонит тебе, как только сможет». Я вышел в прихожую, Ахти проводил меня. Он стоял в самом темном углу, будто специально. Послышались шаги Элины по деревянному полу, и вот она уже тоже стоит передо мной со слезами на глазах. Она подошла ближе и обняла меня. «Скажи Йоханне, что все будет хорошо», — произнесла она, все еще не выпуская меня из объятий. «И скажи, что мы никогда не хотели причинить ей вред». Я не понял, что она хотела этим сказать, но мне не хотелось задерживаться, поэтому я не стал переспрашивать.